691. Гуру. Особенность характера сужденного ученика заключается в том, что он знает свой путь и, зная никому, его не навязывает. Знает, куда идет и к кому. Знает учение. Знает истинную ценность читаемых книг, даже с самыми кричащими и привлекающими названиями. И не обманывается ими, знает явление самозваных учителей и не ищет земных наставников, ибо находится под лучом и водительством иерарха.